Чертовы гении, снова нужно переписывать кучу курсов и медитаций, но как, блять, мне объяснить образ брутального ветерана старейшинам, и как, блять, мне заставить детей делать эти упражнения на полном серьезе? Вермиллион похлопала бабулю по плечу и сказала: когда им надоест смеяться, они смогут, поверь моему личному опыту. Виктор понял, что бабуля сейчас приложит рукой носителя его дополнительного сознания, тем самым лишив его рабочего состояния, и снизив производительность общей сети. Короче, он спас ушастую от леща, от мага 4 ранга, и вклинился в разговор: вы, блять, помешались на рыбах и учителях труда. Можно, например, вместо мужика изящную богиню, а вместо пластиковой взрывчатки пусть месит тесто на пирожные. На стенках пусть будут формочки для выпекания, а вместо гаубицы духовка, в которой регулируют температуру, режим и время готовки. Виктория немного остыла и сказала: хочу пирожных. Вермиллион поддержала мысль: пошли отпразднуем первый ранг ученика пироженками. Нам еще два раза замесить пластиковую взрывчатку, выдолбить стаместкой на стенах формочки для пирожных, и можно будет пальнуть из гаубицы пирожными. Тогда мы станем настоящими пекарями, то есть магами первого рога. Чё это у меня в голове такая каша? Виктория успокоилась и объяснила: это последствия насильного вмешательства в сосуд души, это еще мягонький эффект, он сам пройдет. Позже, чтобы не стать идиотами после перехода в третий ранг, например, придется пить то зелье, от которого вы чуть не сдохли, хи-хи-хи. Оно помогает уменьшить отдачу на вашу рыбку сознания. То есть в воде теперь слишком много кислорода и у рыбки кружится голова. Кстати, отличный пример, если задуматься, то это гениально, блять, снова писать методички про рыбок, превращающихся в красавиц, может сразу русалок использовать. Позже, вернувшись в свой кабинет, бабулька накатила зелье для вдохновения и накатала сказку для детей «Русалочка-кондитер». С тех пор молодые грейраты начали покорять первый ранг на одном дыхании, а Виктория считалась гениальным новатором в самогипнозе, но в ее проклятом сознании русалочка выше пояса всегда была закаленным матросом с трубкой в зубах и татуировкой якорем на накачанных жилистых руках. Психологическая травма. Однако пришло лето. Даже не поступив в академию, вся бригада самок Виктора получили первый ранг ученика. Это было обычным делом в аристократических семьях, но из-за того, что у Виктора после войны хранились тысячи камней душ с неупокоенными сознаниями гномов, людей и эльфов, Виктор быстро поправил баланс эфира в сосудах душ своих самок и приступил к практике перехода на второй ранг ученика. Обычно для того, чтобы восстановить интеллект и эфир, уходит год или два, но когда у тебя в подвале завод по производству донорского эфира, это время сокращается до пары часов для каждого пациента. Фактически после сжатия в аквариуме сосуда души остается четверть объема воды, и рыбка тяжело это переносит, но после того, как она привыкнет к сжатому эфиру, доливая на нее уже сжатый особыми методами донорский эфир, можно сразу продолжить покорение второго ранга. Иногда, если у какого-то богатого ученика есть желание быстро стабилизироваться после продвижения ранга, он покупает несколько рабов того же ранга, на который он вошел, и сливает их эфир в свой сосуд души с помощью особых инструментов. Но эти рабы с рангом ученика мага стоят недешево, и чтобы их не убить, можно использовать только третьих эфира инструменты, то есть нужно как минимум 3 раба, и после процедур рабы будут ослаблены из-за насильного вмешательства в сосуд души, и даже могут стать калеками. В общем, возня с рабами не окупается, да и репутация страдает. Но еще больше она страдает, если кто-то узнает о таком заводе эфира, как у Виктора. Потому все это заранее было засекречено, и в семье этого никто не знал, кроме бабули Виктора и его девушек. Восстановив полноту эфира в сосуде души, Виктор заметил, что сосуд становится толще. Это из-за того, что сосуд души и сознание Виктора питает более плотный эфир, и значит, интеллект Виктора наконец-то снова начал расти, и он успешно прошел в первый ранг. У всех подруг та же ситуация. Виктор спрятал камни душ, чтобы они восстановили взятый эфир, пока существует сознание. Камень душ будет, как и оболочка вроде тела, скапливать эфир и питать сосуд души, заключенный в него. Но это также значит, что те, у кого он отобрал сосуды души, живы и заключены в камень, и их можно снова оживить, найдя тело и привязав сосуд. Но сейчас они томились во мраке, сходя с ума от одиночества. Виктор пожалел их и, создав иллюзорную формацию, связал всю тысячу душ, подарив им сон на безграничном богатом мире. Эту формацию активировала Виктория, потому качество и долговечность была на уровне. Сам мир существовал, используя мощность интеллекта сосудов душ, и его можно было настраивать как какую-то игру. Потому Витек не парился, разделил их на мелкие лагеря и приказал убивать друг друга, зарабатывая уровни и золото и ресурсы, бесконечно прокачиваясь и возрождаясь в разных незнакомых местах для баланса. Бабуля, как увидела проекции этих иллюзий, решила, что это нечто грандиозное, но желание поделиться этим зрелищем с другими подавило понимание, что такая установка, использующая камни душ для питания, явно внесет ее внука в список самых жестоких еретиков мира. Агрииратов просто сожгут нахуй на костре. Еще сотню раз, наложив барьеры на подвал, бабуля умудрилась создать проекцию иллюзии в волшебную кристальную сферу и иногда подглядывала за муками иллюзорных воплощений, сосудов душ из ее подвала. Это стало ее тайным увлечением — смотреть за любимыми персонажами и сталкивать их друг за другом, манипулируя формацией иллюзий. Маленький мирок, где Виктория бог. Лето стало началом каникул, и снова бабуля собрала внуков. Кстати, на этот раз ее брат со своей женой увязались за Викторией, все-таки Джек и Джон их внуки. И когда она потащила их в одну из запретных зон королевства, то у них чуть сердце не стало. Это не место для учеников-магов, даже сами окраины не место для них, но Виктория настояла на именно этом месте для летнего отдыха, потому брат и его жена, лишь пожав плечами, пошли за ней. Они были новоиспеченные маги третьего ранга, всего пару лет назад прорвались и недавно восстановили эфир в сосудах душ, и потому они точно смогут защитить своих внуков. Да и давно они с Викторией и внуками не общались. Может, это и звучит просто, но третий ранг — это недосягаемая элита для любого в магическом королевстве, например, как и в провинции могла творить все, что душе угодно, пока не трогает таких же вторых рангов. Убить пару стариков первого ранга, украсть смертную девочку у смертных аристократов. На окраинах королевства второй ранг почитался так же, как и третий ранг в столице. Кстати, в столице было около 500 третьеранговых магов, но они редко вылезали с академии и лабораторий, но люди их иногда видели и трепетали в ужасе. Четвертых рангов было около 10, и их считали стратегическим ресурсом страны, и люди видели их раз в жизни и чаще всего последний, ибо четвертый ранг отправлялся лишь на люди для решительного истребления вражеских стран, а остальное время они охраняли столицу от такого же нападения четырего ранга. Так вот, смотря на лес, в который на каникулы отправилась Виктория с внуками, вторые ранги пачкали штаны, но Вика хоть и не стабилизировала свой ранг, превратит этот лес в равнину парой взмахов рук. Потому никто не возразил ей, когда она выбрала место отдыха, лишь навязались за компанию, ибо отдохнуть в этом лесу не могут даже третьи ранги, но с четвертым рангом в сопровождении это совсем другое дело и превращается в экзотический сказочный парк. Виктор оглядел озеро и увидел, как ученицы Виктории в костюмах горничных стоят с нуля каменный особняк и разбирают кареты с мебелью, коврами и прочими бытовыми мелочами. Он немного поправил статус бабули в своем мировоззрении, от убийцы тысяч до того, кто по желанию меняет ландшафт гор, которые заслоняют ему вид из окна. В Виктор, смотри. Апрель тыкнула пальцем в сторону озера, и он увидел это. Феи, хуеси. Виктория заметила их внимание к феям и предупредила: не смейте ловить их, они рождаются магами первого ранга и могут вас превратить в кучу угля, если разозлите. Но еще ужаснее то, что они часто страдают от дикого любопытства и скорее всего сами полезут к нам в дом, потому не наступите случайно на них и не раздавите во сне как комара. Вы то не убьете их и не покалечите сильно, но они вас попытаются убить. Виктор сглотнул слюну. А какие они на вкус? Апрель озвучила вопрос, по неизвестной причине засевший в голове Витька. Он посмотрел на 8 голодных эльфиек и понял, что они измотались в дороге, проголодались до опасного уровня, как и, наверное, Апрель. Бабуля ответила Апрель на гастрономический вопрос не колкостью, а фактом. Как вафли с медом, если есть сырыми? Виктор опять сглотнул слюну, не пытаясь уточнить обстоятельства, в которых Виктория получила этот вкусовой опыт, и пошел искать, чем утолить голод остроухих бестий, от горя подальше, так сказать. Но в голове Витька вертелась сцена, где незадачливая фея влезла во сне бабуле в рот, и она случайно ее переживала или случайно влезла в морозилку, и бабуля, пожав плечами, разогрела и сделала бутерброд. Эльфийки снова захихикали, как гиены, подсмотрев мысли Виктора. 44. В лес ушныряли не только феи, но и разные гуманоидные монстры. Это наследие давно ушедшей эры. Апрель, стоя на берегу озера, вспоминала то, как Кронос заботился о живой бездушной кукле, которую отобрал у своего отца Януса, а тот отнял ее у Эребуса и так далее, пока цепочка не терялась во временах до прихода Святой Земли. Кронос стал первым из разумных детей Гаи, до этого она была неуничтожимой игрушкой настоящих монстров в гуманоидном обличии. Все первые потомки Гаи получили от нее неочищенное наследие иномирных рас, которая веками не давала ей прийти в сознание, разрушая и заново создавая каждую клетку ее органического тела. Потому она могла родить только искаженных существ с диким хищным разумом. Позже их называли титаны. С годами тело Гаи усвоило все наследие иного мира, создав новое тело с новой неорганической физиологией. Тогда впервые в мире появились энергетические каналы восьми чакр в полном состоянии. Она как раз вынашивала Кроноса, и он унаследовал от нее искаженное тело, дикий хищный разум и полные каналы восьми чакр. Чакра мудрости возвышает любое животное до уровня человеческого интеллекта, а человека или еще кого-либо делает биологическим суперкомпьютером. Именно эта чакра сделала Кроноса самым успешным из титанов и позволила отобрать Гаю у Януса. Он окружил ее заботой, создал легионы рабов, чтобы они служили ей и обеспечили самыми лучшими ресурсами для восстановления, и зачал с ней первого настоящего бога Зевса. Были и другие настоящие боги, как и Зевс, они овладели полной мощью первородных тел, бессмертных душ и божественных сил. Они были слабее титанов телами, потому как те владели безгранично поддержкой мировой энергии, их тела буквально восставали из грязи, пепла и других природных элементов, но боги владели магией и божественной силой, и могли напрямую наносить урон сосудам души титанов. И когда Зевс, который мешал кровь со смертными и своими сестрами, узнал, что его мать восстановила сознание, он понял, что это шанс получить ее поддержку и устроить переворот против ненастоящего бога, против разумного хтонического божества Кроноса. Собрав фракцию и уничтожив других богов, Зевс объявил святую войну против титанов, уничтожив все шансы Кроноса на продолжение рода, и начал геноцид всех потомков Кроноса и титанических шлюх, с которыми он путался, потому что был единственным, кто мог их отыметь и уйти живым. Дети от этих созданий часто имели разум и часть неполного наследия Гаи, то есть от 7 до 1 чакры с кое-какими каналами, которые смогли найти себе место в их монструозной физиологии. Но они были безумными из-за того, что были деградировавшей версией Кроноса. Когда Кроноса лишили возможности передать наследие, он сохранил кое-какое семя и выбрал самых ужасающих самок, которых он раньше не рисковал оплодотворить, и извратив это семя злобой и своей гнусной волей, породил зверолюдей, монстров, среди которых выделялась мать всех монстров Ехидна, и десятки нимф, которые, если рожали мужчину, то он становился настоящим воплощением ненависти Кроноса, а если женщину. Апрель, стоя перед озером фей, понимала, что она рождена, чтобы стать инкубатором для монстров и для того, чтобы распространить по миру человекоподобных красавиц вроде нее, чтобы они продолжили дело своих предков по уничтожению семя Зевса и предательницы Кроноса Гаи, но у нее хватало и своих мозгов, чтобы не творить хуйню, которая выйдет ей боком. Гены со временем выродились, кровь Гаи вымыла из потомков Кроноса его гены и волю, и Апрель получила лишь бонусы от монстров к физиологии и отрицательную репутацию у тех, кто сможет узнать ее секрет. Также есть шанс того, что ее сыновья сойдут с ума или девочки родятся со змеиным туловищем ниже пояса и головой полной змеи вместо волос, но это ее заботит мало. Главное — набраться сил, чтобы бабуля не посчитала ее слишком слабой для его сына. Она видела, как бабуля одобрительно смотрела на Ниндзю. Конечно же, 4 в 1, блять. Тут мало что сможет побить ее карту. Но сейчас, когда рядом куча всяких тварей, есть шанс наткнуться на какое-то наследие Кроноса и собрать пазл, сожрав сырого мясца другого наследника. Это самый простой механизм усиления, доступный любому самому тупому крокодилу, и потому наследники Кроноса и до сих пор никак не могут быть стерты со святой земли. Как бы ни старались маги и первородные наследники Гаи, кстати, у Имирани Севери свои интриги и возня между его потомками, одни из них гномы, великаны и аристократы северных эльфов, но они не успели все смешаться с кровью Имира, потому есть исключения вроде 8 цветных сестриц, попавших в руки Виктору. Апрель наконец-то дождалась бабулю и остальных, они должны сейчас пойти на рыбалку с ее внуками и братом с его женой, которые выглядели моложе Виктории на пару год. Кстати, ниндзя и эльфы тоже увязались, им нужно вливаться в семью. Виктор сидел в окружении нескольких фей ростом в 20 сантиметров, они щеголяли голыми задницами и сиськами и пытались ущипнуть его или вмоститься на голову. Виктор, не смей дергаться, эти феи взрослые, они уже как минимум во 2-м ранге мага, помнишь, какие они херни на войне творили? Просто поиграй с ними, если будешь игнорировать, они со скуки тебя пульнут магией. Бабулька беззаботно давала совет внуку, пока молча держала удочку. На ней собрались 10-сантиметровые версии девочек с крыльями, Они спокойно дремали, запутавшись ей в волосы на плечах и на вырезу белой майки. Виктор попытался не слишком провоцировать феи, закрепив удочку, начал их учить играть в камень, ножницы, бумагу и прочие вещи. Как оказалось, феи вполне сообразительны. Они говорить умеют, скажи, сука, скажи, блядь. Мелкая тоже начала приманивать феи, но они на нее смотрели с опаской, похоже, чуя от нее какой-то подвох. Под конец баловства с феями Виктор смог наловить пару странных зубастых рыбин, похожих на вьюнов, и решил дать бабуле с ними разобраться. Также он, прищурив глаза, посмотрел на трех фей, увязавшихся за ним. «Бабуль, я пойду перекусить, ладно? Нинк, зайди за мной, все четверо». Брат бабули немного засмотрелся на рыжих близняшек, подумав, что последняя фаза Виктора была странной. Но у Нинк клюнула какая-то хрень, и он отвлекся. На кухне Виктор достал с холодильника варенье и начал намазывать его на 4 бутерброда и раздавать рыжим девочкам. Они понадкусывали их и убежали с кухни. Когда Виктор отошел на минуту от стола, по возвращению нашел 4 крупных фей вокруг банки, они не двигались. Он спокойно раскатал мешок, за которым он ходил, и, озирнувшись, упаковал их внутрь. Апрель выскочила и сказала, что я тебя не смущаю, значит. При мне можно прятать маленьких девочек в мешок, да ты и сама ждала шанса до них добраться. Слюни вон подбери, что было в варенье. Сама знаешь рецепты, крысака, вот и расскажи, что там. Виктор аккуратно закрыл банку и, достав из стола металлический контейнер, и закрыл туда эту дрянь, чтобы родственники не попадали, как эти феи. Пошли в подвал, пока они никто не увязался. Виктор и Апрель специально заказали у горничных отрыть им отдельный подвал для разных шалостей. Горничные покраснели, а Апрель только усмехнулась. Сейчас же Виктор смог извлечь в камень души, неповрежденные сосуды души фей, они были крошечными, и внутри было сжижение эфира, цепи узоров на кристаллической поверхности сосуда. Виктора интересовал как раз этот узор, естественное проявление магических шаблонов, это мудрость древности, записанная языком иного мира. У каждого сосуда была общая основа узора, но его ветви распадались на сотни вариаций. Все-таки феи были уже на втором ранге, возможно, они и пробудили на первом ранге похожие узоры, но пока они добрались до второго, то явно нашли свой собственный путь, чтобы творить волшебство. Сейчас Виктор, используя 8 вспомогательных сознания эльфиек, отсканировал сосуд души во всех спектрах, которые увидел третьим глазом. Он дал задание эльфам разобрать все узоры и найти закономерности, чтобы попытаться это потом расшифровать и воссоздать магию фей. Хрум-хрум-хрум. Виктор отвлекся на звук, как будто кто-то сочно хрустит яблоко. Апрель, что, ты же их уже отравил. Они же только усыплены. Я хотел верну, хотя забудь. Даешь и вон ту и просто убедишь, что почистишь зубы перед тем, как выйдешь на улицу. Кстати, смотри, чтобы крови, но осталось на одежде. Они и правда, как вафли с медом. Хрум. Виктор думал, что отдаст их Апрель, когда он обратно вернет сосуды души фей. Но кажется, и без него они принесут ей пользу. Бросив 4 крохотных желтых бусины сантиметр диаметром в карман, он отмыл руки. Все-таки он возился с той херней без иммунитета от черной лилии, а Апрель еще при крысаке выработала все возможные сопротивления, включая огонь и мороз вдобавок к своей молнии. После того, как они закончили дела в подвале, то поняли, что бабуля уже закончила с рыбалкой и ушла в кабинет. Виктор пошел к ней и застал ее за подглядыванием в кристальную сферу. Бабуля от безделья увлеклась наблюдением за иллюзорными воплощениями, формацией с парой тысяч камней душ. «Зачем пожаловал? У меня кристаллы душ фей завалялись, нужно спрятать, чтобы никто не нашел. А ты своими подглядываниями балуешься?» Бабуля кинула ему папку бумаг и спросила, «Ну как тебе? Посмотри, где есть что-то добавить». Виктор развернул и охуел. Куча формул и всякие заметки, сложенные в сотню листов. Это что? Это же игры, о которых рассказывали эльфийки. Не узнал? Короче, я загорелась идеей использования интеллекта тысяч сосудов душ для создания движка сервера, в котором прописаны формулы с законами мира. Сам знаешь, мы четвертые ранги, о таких вещах много знаем и можем вывести уравнения всяких магии и естественных явлений. Я сначала прописала обычный мир, потом увлеклась и поработала над системой наград и наказаний за определенные, и вот что вышло, кажется, им весело. Виктор рассмотрел, как в лесу одна девушка сцепилась с варваром, и она его буквально голыми руками разорвала в стиле кунг-фу. Похоже, что навыки борьбы берутся из опыта тысяч бойцов и привязываются к иллюзии как награда. Это что-то вроде разделения опыта между Виктором и эльфами, или скорее Виктором и прошлыми жизнями. «Бабуль, чё-то у меня чувство такое, как будто твой талант наконец-то расцвел. Это просто ебучая фантастика». «Как ты это сделала?» Виктор немного разволновался, потому что догадался, что она связала тысячи камней душ в автономное существо, которое придумало детальный реалистичный мир. Это не просто какая-то проекция. Этот мир автоматически сгенерировал экосистему, используя подсознательные мощности тысяч сосудов души и их совокупного интеллекта. Если бы он не понимал больше в душах, то подумал бы, что бабуя создала бога, который создал мир для сосудов душ, из которых состоит этот бог. То есть, общими усилиями они создали мир, в котором живут. «Блядь, у меня есть безумная идея, и ты должна одолжить мне свои мозги мага 4 ранга». Виктория взглянула, как Виктор смотрел на желтые кристаллы, и поняла, что пока Апрель будет охотиться с ее братом и его женой, то она тоже сможет найти развлечение по душе. Виктор держал в руке диадему с вмонтированным в него кристаллом души. Это был шедевр, который он и Виктория общими усилиями создали с помощью его идеи знаний в манипуляции душами и знаний бабули в иллюзорных формациях и зачарованные. Всего было 4 таких ободка по количеству камней душ 2 ранга, они стали источником питания и средством связи с кристальной сферой, а через нее с тем иллюзорным миром. Эта диадема генерировала в мозг того, кто ее наденет, иллюзию для того, чтобы они погрузились в тот мир. Они будут использовать тело сгенерированного неигрового персонажа, когда войдут туда, а после отключения система позаботится о том, чтобы спрятать его. Но с другими НПС нужно иметь в виду то, что когда будешь подолгу пропадать, они начнут тебя забывать или будут думать, что ты какой-то странник, который приходит и уходит, так что в долг давать там никто не будет, и дома лучше не покупать, а то все ровно разворуют или вообще заселится кто-то, как только на неделю пропадешь. Встал вопрос, кто проведет тест. Как минимум должны быть те, кто уже знает о куче камней душ в подвале бабули, потому выбрали бабулю Виктора, Апрель и одного из клонов Ниндзи. Апрель навязалась из-за того, что она после охоты нажралась сырого мясца так, что ее уже тошнит и нужен перерыв. Кстати, ее тело стало стройнее и задница так и манит Виктора. Древнее наследие все-таки ее улучшает тело. Бабуля обратила на себя внимание. Сходили в туалет, смотрите, там придется бросать тело буквально в лесу, если решите отойти на минуту. Ладно, слушайте сюда, входим на день. Нас должно разбросать по определенному региону, только так и можно. Это будет пограничье этого мира, потому как по легенде все убитое северянами население восполняется из провинции главной страны. Северянами звать будем сознание тех, кто у меня дома в подвале питает эту систему. Они чаще всего ломятся в главы бандитов или в городскую власть, короче, они преследуют свои мотивы. Виктор добавил, кстати, умрете в игре, штраф 5 минут на возрождение в незнакомом месте, и тогда уже сможете сбегать в туалет или перекусить. Но смотрите, чтобы вас в лицо не запомнили северяне, он подумают, что вы один из них, они уже знают, что есть другие. За их убийство дают особые награды, отнимая опыт и способности у мертвецов. Кроме того, эти способности и опыт можно получить из НПС, с красной греховной аурой вы сможете ее различить, если сосредоточитесь, но за убийство не красного НПС, у вас появится греховная аура, и за вас северяне получат еще больше опыта и даже начнут охоту. А еще можно убивать животных и монстров, не рискуя нажить врагов раньше, чем наберешь уровень. Северяне живут там давно, потому на них лучше не бросаться сходу, а то просто дадите им узнать свое лицо, оно у вас постоянное, как и у северян. Виктор дал обручи мелкой Ниндзи и обратился к эльфам и клонам Ниндзи за 4 кристальными сферами. Присмотрите за нами, вроде ничего серьезного не может произойти, но вы сможете ощутить какие-то проблемы, а мной и Ниндзи истащит обручи. Но это все лишнее, просто в воспоминаниях с прошлого мира подобные игры любят убивать игроков в реальности. Шучу, просто не проморгайте. У Виктора начался мандраж, хотя он и знал, что это просто картинки в голове, и его не смогут достать через сферы и перемычку в виде камня души феи. Защита многоуровневая и железная. 45. Виктор оказался в темной комнате, где его встретила фея. «Привет. Сунь свой привет себе в задницу, убийца. Ты сама съела варенье. Ублюдок, не смей увертывать, там яда было столько, что слона свалит. Снотворного. Так все-таки ты убил нас, а не отравил. Ладно, я уже знаю, зачем ты тут, создать тело и влезть в ту иллюзию. Давай свои инструкции, я сама не могу». Виктор шустро набросал свою точную копию и подтвердил результат. «Ну, наконец-то я вылезу из этой каморки». Виктор появился посреди леса, вдали видел горы. «Карта. Хуярта, нет такого прикола в этой игре. Суй руку в рюкзак и гадай, где ты, по каракулям, идиота. Так вот, значит, что такое справка. Ага, мы в одной команде, доверься мне. Хи-хи. Виктор понял, что ему придется идти по подсказкам того, кого он убил. Он надеялся, что у нее не очень черный юмор и шутки. Достал карту, он ничего не разобрал и сунул руку шарить дальше. Черствые сухари, котел, пару побрякушек и нож неплохо. Нож говняный и шкуру не пробьет, только кролей шкуре эти корешки в котелок крошить. Виктор выломил приличную рогатину за дерево и, опираясь на нее, пошел в долину подальше от гор. По дороге его до сердечного приступа дважды испугали вырвавшиеся из-под ног зайцы. Фи орала как гиена и явно наслаждалась зрелищем. Но Виктор простил ее. Вдруг фея снова затихла и Виктор крепко перехватил рогатину. Блядь, догадался. На Виктора выскочила из кустов тень, но уже не серая, а черно-белая, и Витек с визгом как сучка, отбросив рогатину, убежал нахер. Фея так ржала, что не будь она мертва, то уже задохнулась бы. Откуда тут, блядь, скунсы? Ой, мамочки, хех, как, блядь, на тебя обижаться? Я просто молчала, и ты влез на единственного на горе скунса. Неужели этот мир затаил на тебя обиду? Фея посеяла в душу Виктора паранойю. Он как минимум сотню из этих парней убил лично, а остальным вырвал души и всадил на ферму по производству эфира. Иллюзорный мир вполне мог обидеться, а фея явно ему не поможет советом найти какой-то клад. Виктор подобрал пару булыжников по руке и пошел дальше. Виктор все-таки прибил одного ушастого, когда они снова начали с под ног вылетать. 2 из 10. Че, опыт получил за то, что убил животину. До следующего уровня еще 4 зайца или 1 скунс. Не собираюсь даже. Ладно, шкурь животину и разводи огонь, а то с голода сдохнешь. Не успел Виктор насобирать хворост, как пошел дождь. Хворост промок, и неошкуренный ушастый тоже, и завонял мокрой псиной. Виктор категорически вычеркнул вариант сожрать ушастого сырым. Знаем, плавали, блять, как минимум кровавый понос до смерти. Паранойя разыгралась не на шутку, и Виктор бросил дохлого ушастого в кусты и устремился по дождю вниз, грызя сухарь. Фея вдруг сказала: «Ладно, хватит развлечений, дальше работаем серьезно». Виктор как раз вышел на тракт и заметил, как из-за угла выехала крытая повозка. Кучер притормозил и сказал Витьку: «Парнишка, парнишка, что ты тут делаешь? Промокнешь и умрешь от лихорадки. Ладно, лезь в повозку, но не мешай пассажирам». Виктор влез, и ему в глаза бросилась черноволосая молодая женщина в серой стальной броне, от нее исходил золотистый ореол положительной кармы. Как назло, свободное место было только возле нее. Виктор знал, что это северянка, но если он рыпнется, то его заподозрит. А если он будет себя вести как мальчик, то его вряд ли свяжут с северянами, по крайней мере он не гном, а человек. А люди такого возраста на передовой редко воюют. Выжав сорочку, Витек засветил своим тренированным телом и, в ужасе заметив, как бугрятся мышцы его детских рук, поругал за такую детальную проекцию фею. Он заметил, как выпучила глаза на него северянка и смущенно натянул влажную льняную сорочку. Северянка не сводила с него глаз. «Мальчик, тебе лет 12, правда? Откуда ты?» «Отец умер, еда закончилась, и я спустился с гор». «Понятно. То есть ты здесь чужой, я тоже, давай вместе держаться, ты мне брата напомнил». Виктор зыркнул на девушку и понял, что северяне, пару раз воскреснув, уже по-другому воспринимают мир, и сейчас его восприняли как одно из событий игры, то есть она думает, что его можно получить как младшего братишку и продолжить приключения с ним. «От тебя исходит хорошее впечатление, я думаю, что мы сможем стать друзьями, сестренка». «Зашибись, то есть да, я порядочный человек, доверься мне». Сестренка сразу накрыла его плащом и притянула к себе, обнимая. «Ты можешь заболеть». «Могу, конечно, но задницу перестань щупать». «Спасибо. Как тебя зовут?» «Меня кличут Клер, Виктор. Нормальное имя, то есть, обычно здесь детей зовут Кирпич, Гвоздь, Черпак, понимаешь? Я вырос в горах, я называл только отца отцом. Клер, ты моя первая знакомая». Клер сглотнула слюну и отвела взгляд. «Ой, дождь прекратился, люблю запах после грозы. Озон и сырая грязь так по-настоящему». Она зависла, глядя на бегущую дорогу с лужами. Виктор решил не тревожить ее и стал мысленно воспринимать мир глазами эльфиек. Виктория и Апрель встретили людей, ниндзя бьет в рукопашную медведя, ломая ему кости, похоже. Она увлеклась поднятием уровня. «Фе, что у меня с уровнем? Днище, то есть, пока первый, чего ты ждал? Только одного кролика булыжником придавил. Кто это Клер?» «Она женщина. Понятно, больше наскажешь, а как тут эльфы-гномы поживают? Вроде коротышек не видно. В зеркало, то есть, тут другой сетинг, все северяне людьми возрождаются, а не человеческие расы дикари и каннибалы. Твоя бабуля явно что-то имеет против других рас. Короче, увидишь остроухого урода, то знай, что это местные эльфы, тебе пора на респаун. Они монстры высокого уровня. Так значит, Клер эльф, она женщина. Понятно, она раньше была гномихой, потому и на коротышку как я засмотрелась. Цик, браво, блять, весь кайф обломал, думал, так я отвечу, томись в догадках о том, кто твою задницу тискает, хихихи. Весь этот диалог Виктор смотрел мелькающие деревья и пропустил то, как Клер начала лезть ему под рубашку. Уф, сестренка, что ты делаешь? Просто растираю тебя, чтобы ты не замерз. Тогда ладно. Блять, что за животное положило на него глаз? Неужели она за полгода уже так потеряла стыд, что может, не запнувшись, обманывать детей? Они въехали на лагерь вне стен города и подлезали с телег. Клер не отпускала Виктора, боясь, что его утащит какая-то шкура или он сам убежит. Виктор и правда был нетипичной внешности для мужчин этого мира. Они походили на отбитых головорезов даже в 10 лет, хотя вряд ли просто походили. Они носили всякие ножи на поясах и косили на Витька, как на свежее мясцо, но женщины здесь были вполне приличными красавицами. «Виктор, погоди немножко, ни с кем не разговаривай и не уходи, хорошо, да, сестренка?» Как только Клер скрылась, Виктор хотел немедленно улизнуть, но путь ему загородила пара амбалов. «Хаэртьху, что это такое? Он мужик или девчонка? Хихи, может, зажмем его в подворотне и попробуем?» Виктора слетел клапан, и все, что накипело, выплеснулось в серию ударов, которую он завершил сломанными ударом кулака трахеями и шеями петушков. «И кого теперь попробовали, гнида?» Он обшарил карманы, не заботясь о зеваках и стражниках, стащил с тощего кожаную куртку без рукавку. Повесил ремень с двумя ножами на пояс. Как и ожидалось, из-за их красной ауры Виктора наградили опытом и несколькими уровнями какие-то очки таланта. Виктору было некогда, он почувствовал тяжелый взгляд на спине. «Сестренка, ты уже вернулась?» Сестренка держала в руке окровавленный метровый меч. Она подошла и обтерла кровь об тупы петушков и, заправив его в ножны, сказала: «Пустячное дело, пошли перекусим». «Так с какой горы ты спустился?» «Там стояла хижина отца. Я спустился и вышел на дорогу». «Что вы там с отцом делали?» «Жили, ходили по горам, убивали хищников всяких, которые лезли в хижину». «А ты, сестренка, откуда?» «С другого города, с другой страны, ты не знаешь, где это?» «Действительно, я не знаю ничего, кроме горы». «А та тепло?» «Нет, не всегда, там долгая зима и весна длится пару месяцев, едва хватает собрать урожай». «Пошли, найдем, где остановиться». Виктор проследовал за женщиной, попутно разбираясь в наградах за пятый уровень. Очки таланта явно дают доступ к способностям от системы. Виктор посмотрел список и выбрал стальное тело и ловкость кошки, вкачал на два уровня каждый, кинув последнее выносливость быка. Он почувствовал себя в два раза легче и свежий. Никаких фокусов с опытом других личностей не было, да и рано они на 20 уровне появляются. «Что хочешь покушать, я угощаю». Клер кинула на стол окровавленный мешочек с мелочью. «Без разницы, пока это хорошо прожарено, глисты мне ни к чему». «И то правда. Эй, мужик, принеси чего-то съедобного и смотри, приготовь его хорошо, еда здесь радует, качество высокое даже в таком сарае, как этот». Она явно об этом мире, но Виктор кивал и поддакивал, пока наблюдал через эльфов за другими. Ниндзя уже ломает каких-то рыцарей голыми руками, явно не хочет играть за хороших парней. Апрель влезла в какой-то дворец бабуля, ну блять, кто бы знал, что она успеет найти такие места, да еще и с молодыми мальчиками. «Ой, бабуль, чё-то стрёмно с тобой в этом мире пересекаться. О чем думаешь? Я слаб? Пока что слаб. Пара хулиганов — это пустяк, есть люди посерьезнее, и мне кажется, этот мир настроен против меня. Проблемы вьются за мной, всю мою жизнь. А во, ну тогда стань сильней, я помогу». «Точно, пошли со мной на дело, тебе по плечу с твоими навыками. Ты станешь сильным». «Хорошо». После обеда она немного побродила с Виктором по городу и под вечер свернула в богатый район. Они перемахнули через забор и без вопросов сворачивали шеи охране и прятали их по углам. Виктор заметил напряжение в лице Клер, она нервничала. Виктор перехватил кинжал и подтянул ремень. Сейчас молчание феи его особенно беспокоило. «Так, так они нашли, лейтенант ли это?» Клер обернулась и увидела здоровяка с топором в окружении банды головорезов. «Почему не зашла через парадный вход, старина? Грок всегда рад тебя видеть на своем пороге. Ты сходишь с ума, Грок, завязывай творить свои дела, это не игра, в этом мире ставка твоя человечности, менять ее на дешевые подачки — это разрушит наши души. Не мели чушь, сама знаешь, что все здесь не настоящее, это все не имеет значения. Все, что ты делал, мир осудил, и сам знаешь, что кровь невинных уже туманом вьется вокруг тебя. Если у меня вьется туман из крови ненастоящих людей, то золотое сияние вокруг тебя — это что? кровь твоих братьев по оружию, не говори, что до этого дня была праведной монашкой, сама таскаешь за собой игрушку. Он тоже человек, не имеет значения, как на него смотреть, он прожил жизнь в этом мире. В отличие от нас он не заслужил, чтобы подобные тебе угрожали его жизни. Я и ты тут всего лишь гости-наблюдатели. Грязная блядь, не сравнивай меня с бездушной пустышкой, которую трахаешь. Клер втянула в легкий воздух, перехватив меч и выдохнув, перестала убеждать словами. Сколько бы раз я тебя не убила, сколько бы раз я не умерла, я не прекращу это, пока не смою кровь невинных с твоих рук твоей собственной. Пусть я пролью их хоть целые реки. Умри, бздын. Серия жестких ударов, как звон молотка, рельсу и разнеслись по всему двору. Виктор тоже не зевал и рубил в мясо шестерок, чтобы те не мешались под ногами Клер. Он долбил их кинжалами, пока те не раскрошились, потом в рукопашную выломал руку у шестерки, вырвав меч и зарубив его. Вскоре он понесся в Ихрим через основную массу толпы и заметил, как Клер укатилась, разбрасывая грязь. Он взревел, разрубая на отмашь шестерок. Он вбросил все заработанные очки в силу тигра и живучесть крокодила и налетел на грока, врубившись в его плечо до середины груди. Меч обломился, и Виктора почти без сопротивления рубанула секира по груди. Нет, кхе. Клер сплюнула кровь, но Виктор устоял и, вырубив ближнюю шестерку, отобрал двуручный меч и начал косить их, отрубая головы. Он не пожалел очков талантов в живучесть крокодила и выкосил остатки банды, встав один на один с гроком. «Коротышка, а ты неплох, жаль, что эта херня меня не сильно обеспокоит. Умру, воскресну, найду Клер и оттрахаю ее, вспоминая о том, что ты гниешь в земле. Хи-хи-хи. Ты уже не жилец, но я должен убедиться сам». Виктор занес двуручник над головой и сказал: «В конце должен остаться только один». Они сблизились, Виктор принял на левую руку топор и потерял ее, взамен у грока взлетела в воздух голова. Не издав и писка, он всадил двуручник в землю и, подойдя, наклонился над Клер. «Прости, не нужно, Клер. Это просто моя судьба. Я воскресну, но ты. Я тоже верю в то, что я возрожусь. Когда-то, в следующей жизни, мы снова сядем рядом, и ты накроешь меня плащом». Виктор посидел, прикрыл глаза Клер и осунулся. До возрождения 4 минуты 58 секунд. Будет выбрана случайная локация. Достаточно. Виктор, в следующий раз выбери мою диадему. Ладно, в следующий раз. 46. Виктор и другие под вечер окончили разведку мира иллюзий. Все данные были записаны в кристальных сферах и просмотрены Викторией, эльфами и другими участниками. Виктор был единственным, кто вступил в контакт с северянами и умер в ходе разведки. Он был источником данных о том, как сознания из мира иллюзий уживаются со своим миром. Результат был отличным, потому как все не стали безвольными овощами и продолжали активно участвовать в судьбе своего мира. Пока они все еще могут питать свой интерес в мире, то имам мир будет пытаться потакать их воле, так как он связан с ними всеми. И то, что они убивают друг друга и бесчисленных НПС в процессе, почти не имеет значения для мира иллюзий. НПС буквально эмоциональная подпитка для настоящих сознаний, потому пока мир иллюзий будет их создавать, утоляя голод своих жителей. По сути, Виктория исследовала именно НПС и уровень их проработки. Как оказалось, каждая личность в мире – результат сложных вычислений общего интеллекта тысяч камней душ. Собрав общую модель личности и ее развитие с сознания всех сосудов душ мира, система случайно генерирует НПС, вплетая их в мир и память других НПС. Фактически, когда в столичный регион, в котором и происходят все события, приходят беженцы из провинций, то они идут сразу к старым уже обжившимся НПС и, ссылаясь на письмо от двоюродного родственника, могут заменить убитого северянином лавочника или аристократа. То есть, создавая одного НПС, у десятка НПС залаживаются дремлющие воспоминания о взаимодействии с ним. Виктория это все поняла, пообщавшись с десятками этих кукол и узнав, как и когда они вошли в регионные слухи о том, что недавно вместо убитого сапожника начал работать его племянник из провинции т.д. Короче, мир автоматически поддерживает баланс и легенду столичного региона. Апрель проверила проработанность и глубину истории мира, связавшись с властями и получив доступ к библиотекам и генеалогии аристократов. Вполне глубокий мир, но похоже на то, что пока она не проявляла к этому интереса, всего этого не было, а как только расспросила о славе благородного рода и библиотеке, то появилась библиотека, и чем глубже она копала, тем глубже прорисовывал историю иллюзорный мир. Она даже узнала потом, что у украшений на стенах появилась давняя история, связанная со славой семьи. То есть мир пытается обманом внушить реальность всего происходящего вокруг, что тоже по-своему интересно. А вот ниндзя прокачивала способности, исследуя монстров и флору, Мир, конечно, использовал знания из сознаний северян, чтобы заполнить природу живностью, потому природа была похожа на их края, но зима так и не приходила в тот мир, делая его своего рода раем для северян, где постоянно царит весна и иногда идут дожди, сулящие хороший урожай и сытую жизнь. После сбора отчетов Виктория приняла решение. Виктор прошел в кабинет Виктории и сел на кресло. «Я должна что-то обсудить с тобой. Я хотела бы сделать иллюзорный мир достоянием семьи». Виктор замер на мгновение и высказал мнение. «Это может стать проблемой. Если даже Грейраты узнают о самом иллюзорном мире, и кто-то копнет происхождение этой иллюзии, рано или поздно они узнают о твоем подвале и моей ферме сбора эфира». Ферма пропускала энергию мира через камни души, с помощью сосудов души собирала эфир для нужд Виктора и его подчиненных. Если кто-то еще станет доить эту корову, то Виктор начнет нести убытки без особой выгоды. Семья не семья, но они чужие ему и не входят в его планы, в отличие от эфира, которым он ускорит стабилизацию рангов ученика мага его подчиненных. Бабуля поняла заботы Виктора и начала с другой стороны. «Фактически мне нужен только мир иллюзий. Связав его через защищенные сферы с такими диадемами, мы сможем извлечь много выгоды с него. Во-первых, это общение грейратов с глаза на глаз, даже находясь в разных регионах королевства. Есть и другие магические инструменты для этого, но они не такие совершенные. Поддержка интеллекта тысяч северных элитных войск делает эту систему самым качественным артефактом связи, который грейраты и магическое королевство когда-либо видели. Это фактически чудо, что я смогла создать своими руками». Виктория поняла, что ее понесло не в ту степь, и вернулась к теме, приводя преимущества иллюзорного мира для семьи. «Во-вторых, это отличное место подготовки молодежи. Сам знаешь, они зеленые сопляки, и на войне таких сожрут с говном. Если будет возможность безопасно перенять боевой опыт у мира, созданного тысячами элитных воинов, то молодые грейраты должны иметь эту возможность, несмотря на расходы. Бесконечное возрождение и сложность набора уровня тут высока, сам ты исключение. Какой ребенок голыми руками может сломать шею взрослому бандиту? Короче, если они будут проводить хотя бы неделю подготовки в этом мире, то выживаемость это необходимо грейратам». Бабуля явно вспомнила что-то неприятное. Она встала из-за стола и, подойдя к шкафу, открыла его и показала два десятка связанных невидимыми путами фей. Виктор поморщился, понимая решимость бабули, но, вспомнив фею из мира иллюзий, понял, то хотя феи не говорят на человеческом языке, у них есть возможность общаться, и они вполне разумны и миролюбивы, тем более феи первого ранга похожи на детей, а после такого геноцида феи второго ранга эти дети останутся без защиты. Виктор понял, что бабуля от него хочет, и покачал голову. «Я не буду гробить этих малышек без нужды, да и данных я собрал достаточно, а Апрель получила достаточно материала от тех четырех. Нужно искать другой способ. Ты что-то не оправдываешь репутации того головореза, которым я представляла Крысака. Я не он, и ошибки его не повторю, дважды не повторю. Короче, нужно попытаться договориться с ними и создать особый артефакт для того, чтобы феи могли связать других с миром иллюзий. Тем более будет легче поверить во вранье о иллюзорном мире, объяснив это древней магией фей. Да и ты предложишь это после похода в запретную зону, отведя глаза от северного армии Альянса. А северяне внутри мира пусть будут заблудшие души воинов, которые закончили свои дела, как и все жители мира. Понимаешь, живые феи станут проводниками в этот мир, и только так я позволю тебе растрепать новости о мире иллюзий кому-либо. Но, тогда же, да, хоть мы и будем использовать артефакт, чтобы через сознание фей безопасно провести даже обычного человека в этот мир, некоторые начнут охоту на фей, узнав о их ценности, потому ты должна или насильно отловить всех фей, или договориться о том, чтобы они попали под защиту грейратов и служили им. Для такого четвертого ранга, как ты, это пустяки. Я же прав, пока это будет тяжело, я же не просто так пью то зелье. Оно подавляет откат от сжатия эфира и разжигания божественной искры в моем сосуде души, но, думаю, порабощение стайки крошечных фей не станут проблемой для меня. Кроме того, я удостоверюсь, чтобы клан платил тебе достойно за твой вклад. Кроме того, я убедюсь в том, чтобы феи не страдали, все-таки я и сама не хочу без надобности превращать их в призрак, подобный той помощнице из диадемы. Убедись, что сможешь найти способ без большого вреда для фей перенести на артефакт функции диадемы с камнем души феи. Виктор с помощью эльфов уже смог хорошо освоить основы зачарования и разбирался лучше, чем кто-либо в семье Грейрат, в манипуляциях с сосудами души. Если сделать небольшую модификацию душ фей, то они смогут без особого вреда связаться через артефакт с иллюзорным миром. но все же они будут батарейками для артефактов, потому о них придется по-особому заботиться и не изводить длинными сеансами связи с миром иллюзий. Виктория сходила в лес и вернулась с девочкой ростом около метра. У нее были опущенные крылья бабочки и лицо, потерявшее надежду на жизнь. Это королева местных фей, она четвертый ранг, как и я, но у нее крошечный сосуд души, и даже я, только войдя в него, смогла легко ее запугать, и до драки не дошло. «Эй, малютка, позови своих дочек, не бойся, мы вас не съедим, хотя ты и аппетитная, ути, ути». Бабуля потрепала щеки маленькой женщине, и та, сцепив зубы, посмотрела в сторону леса. С него вылетело два десятка полуметровых фей и больше 200 фей второго ранга с тучей маленьких фей первого ранга. «Пощади, пожалуйста», — пищала королева, а Виктория ее приобняла и сказала: «Ой, ты все-таки умеешь говорить, я же сразу сказала, что вы в безопасности, просто вы переедете жить ко мне. Я построю вам красивый улей в саду на горе нашей семьи. Знаешь, кто такие Грейрат?» У королевы на лице проскользнуло отчаяние, но бабуля успокоила: «Я там важная шишка, и обещаю, пока вы будете послушными, мы вас защитим и поможем расти в силе. Все-таки Грейраты чтут отношения между своими друзьями и рабами». Королева проглотила комок в горле. Вскоре все феечки испуганно уселись на деревьях вокруг особняка у озера. Их было 1000, и общими усилиями они могут сравниться с мощью батальона магов, но против 4 ранга это ничто. Виктория сможет их раскатать в блин даже на расстоянии 2 километра, и при этом в радиусе сотни метров не дать им запустить ни одного заклинания. Внутри кабинета королева в гневе и ужасе смотрела на 4 диадемы с камнями душ фей. Она догадалась, что это извращенный паразитический артефакт создала Виктория. «Вы хотите превратить моих детей в это? Выращивать нас как скот и пожинать урожай наших душ? Почему? Нет, ты поняла неправильно. Твои феи отравились вареньем, которое обожает моя невестка. Мы смогли спасти только их сосуды душ, но тела тоже не пропали без пользы, и их съела другая невестка». Королева чуть не расплакалась, понимая, что о случайном отравлении наглое вранье, но то, что их съели, она была в ужасе от аморальности этих людей. А Виктория продолжила мучить королеву: «Мой внук пожалел феи и решил их подселить в иллюзорную формацию, чтобы они не чахли в пустоте камня души вечно. Он соединил их с этим артефактом, и они теперь могут наблюдать за тем миром. Поверь мне, это очень увлекательно, сама часами пялюсь в него через сферу. Но он также не сделал это бесплатно. Феи теперь помогают нам исследовать тот мир, и сегодня ты тоже проведаешь одну из них, и она тебе покажет тот мир. Это недолго, пара часов». Фея сжалась в комок, чувствуя холод диадемы с камнем души ее дочери. Эта пытка сломала последнее сопротивление королевы фей. Вскоре ее сознание угасло, и она очутилась в темной комнате. «Боже, королева! Ой, дочь, ты жива, то есть твое сознание невредимо? Ну, наверное. А что вы здесь делаете?» «Меня отправили смотреть мир иллюзий». «Шикарно. Я вам все покажу, но сначала тело. Наверное, лучше взять взрослую человеческую женщину, помогите мне, я сама не могу, а вот это будет в самый раз, но она все ровно не такая красивая без ваших крыльев». «Ой, вы красивая, я не это имела в виду». «Все поняла, давай покончим с этим». «Эй, ладно». На пограничном тракте появилась группа людей, они шли к пропускному пункту, и среди них была молодая девушка неземной красоты. «Сестра, не зевай». Молодой парень заботливо притянул ее поближе и поволок к столу с писарем. «Так вы кто будете?» «Я Бук, это Жасмин, мы по приглашении двоюродного дяди. Вот взгляните». Писарь окинул письмо с печатью, и немного задержавшись взглядом на Жасмин, выписал им документы почерком поприличней. «Держите, это ваше удостоверение личности, покажите это стражникам, если спросит. Также с этими бумагами у них можно просить защиты или рассудить ваши дела с другими людьми». «Эй, нет, парень, только лично в руки». Старик напрямую передал свернутый лист бумаги, и Жасмин машинально спрятала его во внутренний карман пальто, а потом с удивлением поняла, что на ней пальто и у него есть внутренний карман. Фим привычнее щеголять голышом, но сама королева прикрывалась нарядом с прочных сушеных лепестков. Человеческие наряды ей в новинку. «Добро пожаловать в столичный регион следующий». Бук оттащил сестру, жалуясь: «Эй, сестра, перестань витать в облаках и держись за меня, а то потеряешься. Ну же, мне и самому нужно быть внимательным, так ты еще и отвлекаешь». «Ха, хорошо». Фея уже привыкла к толпе, убедив себя, что она теперь, как и они, и она в безопасности. Вскоре Бук протянул ей яблоко, которое раздобыл у торговцев на базаре рядом с пропускным пунктом. «Поешь, нам еще дядю искать». «Ох, кажется, это он. Пошли». После радостных объятий дяди средних лет, в которых Жасмин пробыла особенно долго не по своей инициативе и не к своему комфорту, они влезли на повозку дяди, запряженную бодрой лошадкой, и поплелись в город. «Жасмин, ты так похожа на свою маму, в молодости не дождусь, пока она сама не решит перебраться ко мне. Кстати, ты что-то понимаешь в выпекании хлеба?» «Нет, ничего, ты быстро освоишься». После пары часов фею отключили от устройства. Это был режим симбиоза, который позволяет временно занять место НПС, и тот НПС продолжит жизнь с точки, где пользователь покинул тело. В этом режиме приходится вникать в происходящее и вживаться в роль НПС, и оно не подходит для однодневных приключений. Здесь персонаж связан своей ролью и положением, и это не всегда полезно для разбоя и грабежей. Кстати, северяне все были вплетены в такие роли, некоторые до сих пор живут так, не догадываясь о том, что есть другие северяне, а некоторые бросили роли и начали идти своим путем, бесконечно умирая и возрождаясь. Но важнее было то, что королева начала приходить в себя и отшатнулась от огромной женщины. «Ой, ты такая большая, стоп, это я маленькая. Ой, я снова фея. Мои крылышки. Смотрю, тебе стало проще. Давай к делу. Я создам артефакты, и вы сможете входить в мир и вести за собой других, то есть членов семьи Грейрат. Вы будете помогать им советами, как и те, что внутри помогали вам. Кроме того, вы и сами сможете входить в мир параллельно и помогать им на месте, понимаешь? Немного. Ладно, позже обсудим. Суть в том, что вы переезжаете на земли Грейратов, живете там своей жизнью и время от времен вводите в мир иллюзии наших людей. Мы вас защищаем, кормим и позволяем и самим играться в том мире. Вы, феи, всегда любили совать нос в подобные интересные штуки. Сама уже, наверное, не можешь стерпеть, чтобы не нашли там. Королева, нахмурившись, покраснела, и у нее забегали глаза, то и дело останавливаясь на диадеме. «Ладно, иди, расскажи своим, что это не совсем рабство, потому что и вы получите своеобразную выгоду, притворяясь людьми в том мире. Ладно, но мы сами должны выбирать, с кем когда играть в том мире. Иногда выбор может быть вроде вот 10 человек, и вам придется с ними отправиться туда и терпеть все их выходки. Но я постараюсь допускать в тот мир только самых нормальных людей. Все-таки нам там иногда придется проводить время и позволять психопатам уродовать то, что я тщательно создавала, я не позволю». Королева немного удивилась и поняла, что они вроде и на одном уровне, но между способностями феи это женщины бездна. «Ты меня поучишь, как ты создала такой мир, а ты и правда только вошла в 4 и краткий ранг, значит, я старше тебя, уважай меня. Кстати, тебе вроде и 150 нет, хи-хи-хи, старшая сестренка позаботится о твоих серых крысках». Фея потеряла страх, но одновременно Виктория заслужила в ее глазах уважение за сотворение такой интересной игрушки. «Ладно, я пока еще не придумала артефакт для вас, и по большей части с ним работает мой внук. Иди ему надоедай, но если посмеешь обидеть, попоняла, я позабочусь о крысенке». 47. Все знали, что настанет тот день, когда вернется старый добрый дед. «Ну что теперь поделать? У меня опять потекла крыша, и навилка скатится в очередной мрак онлайн и приключения 12 сестриц Валерьевных. Я знаю, вы это с нетерпением ждали. Наслаждайтесь». Когда королева была молодой феей второго ранга, она видела племя монстров в человеческом обличии. Они делали все, чтобы их семья выжила, и иногда эти дела были ужасающими и вселяющими трепет. Именно такое впечатление осталось у феи после того, как она некоторое время наблюдала за стоянкой кочующего племени серых крыс. Тогда она запомнила их как один из опасных видов монстров и не относила к безобидным пугливым людишкам, которых фея второго ранга может беззаботно задирать. Сейчас же перед ней слабый крысенок, который по идее слабее новорожденной феи, но он страшный как пиздец. Фея тупо застыла под его взглядом, который чмотрит в самую суть существа и, казалось бы, видит ее божественную искру. «Интересно, значит, ты такая же, как и бабуля?» «Что? Да, точно, я старшая, чем бабуля, уважай меня, пожалуйста». «Хм, говоришь свободно. Это хорошо, мне как раз нужна помощь 4-го ранга, чтобы слепить кое-что в кучу. Предоставь это старшей сестренке, хи-хи-хи. Я была в том мире, и Бук меня звал младшей сестренкой. Я терпела, потому что притворялась человеком, но теперь я старшая сестренка. Зови меня старшая сестренка Жасмин. Ну давай же». Виктор посмотрел на эту задравшую нос коротышку с холодными глазами. Все-таки сколько лет не проживут, феи всегда будут дерзкими суками. «Жасмин, да, сделай одолжение, слепи это в кучу, как написано здесь. У такого могучего 4-го ранга это получится с завязанными глазами. Положись на меня». Фея резво взялась лепить детали артефакта и зачаровывать их. Но она то и дело путалась и хотела влепить абы куда, но Виктор вовремя направлял ее, и после 5 минут сбора конструктора с метрового роста женщиной, с полным набором огромной груди, тонкой талии и пышной задницы на упругих бедрах, длинных ног, короче говоря, Виктор закончил артефакт. Но в процессе фея засветила ему все, что было под ее одеждой из сушеных цветочных лепестков, и у него встал вопрос. «Ой, крысенок, что это ты удумал? Хо-хо-хо, это я виновата, ты не устоял перед чарами старшей сестренки. В принципе, он крошечный». Фея стала раздеваться, и Виктор выпучил глаза. «Ой, феи же не могут делать этого с людьми, со взрослыми, конечно, не могут, но я уже сотню раз так делала с эльфийскими мальчиками, когда получила 4 ранка, и мое тело стало достаточно большим. Не бойся, твое тело и семя не навредит мне из-за божественной искры». Она начала стаскивать штаны с Виктора и влезла ему головой в трусы, впившись как пиявка. «Ай-ай, бля, Жасмин, ты доигралась». Виктор был на 1,5 головы выше, потому не особо надеялся, что фея сможет принять его, максимум попытается сесть верхом и бросит затею после неудачной попытки, но теперь, когда она возбудила его таким мастерством, а почему бы и нет, один раз живем, ну почти один. Фея довела Виктора до точки извержения и, прищурившись, чмокая, выпила все. «Ммм, у тебя особый вкус, обожаю мальчиков с особыми телами. Давай, ой, что это ты? Не так грубо». Виктор взял ее за талию и начал заправлять в нее стояк. «Ох так, давно, так туго идет, ты приятнее эльфийских пипеток. Покажи сестричке, что ты умеешь». Фея поняла, что Виктор уже не новичок, и доверилась ему, а он натягивал ее не по фигуре развитые бедра, пока она стенала звонким голоском. Вскоре он ее спросил: «Если внутри-то ничего не произойдет, не бойся, я энергетическое существо и могу родить от тебя фей, даже приняв твою энергию в рот». «Что? Ох, как горячо люблю, когда это делают в киску. Чё замер, парень? Давай теперь сестренка будет вести». Ошалелого Виктора повалили на спину, и маленькая женщина с крыльями обкатала его, выдав еще пару раз. «Фея, ты уже собрала мою энергию, почему продолжаешь это? Как минимум 100. Последнее время не было возможности восполнить количество моих деток, а с материалами твоего тела они будут чертовски сильны. Хо-хо-хо, а ты не против повторить это через месяц, когда я закончу весь материал?» Виктор понял, что стал источником энергии для пополнения популяции фей. Ну, он сам убил 4, вполне справедливое наказание. «Ты не бойся, а с фей не как у людей, от тебя у них только энергия и потенциал будет. Но в остальном они моя копия, когда они станут 4М рангом, можешь попробовать с ними усилить энергию их потомства, ведь если у вас будут похожие, пока достаточно. Просто давай, делай, что нужно, и пополняй поголовье своих дочурок. Ох, ты так заботливый, если они доживут до 3-го ранга, то я позволю тебе их назвать дорогой». Чмок. Фея лезла к нему целоваться, не слезая со стояка, потому ему пришлось наклониться к ней в ответ. Он оправдывал это искуплением вины, но по сути менять уже поздно. 10, 2. Он уже оставил след в жизни этой феи, пока он получает удовольствие и его не просит платить алименты, он разрешит фее собирать с него энергию для ее потомства. Лучше он, чем позволять ей искать связи с незнакомцами, а так у него появился еще 1 ранг 4 в родственниках. После проверки прототипа была подтверждена способность феи 2-го ранга и 3-го втаскивать посторонних в иллюзии с помощью небольших украшений в виде серебряного пояса. Добавив мягкую ткань на пояс, это превратилось в платье с серебряным металлическим поясом и избавило Виктора от удовольствия видеть голые задницы по всему особняку. Мелкие феи 1-го ранга не смогли осилить артефакт, но тоже хотели платья, потому горничные нашили для них что-то вроде трико с открытой спиной, которые имели 2 штанины и для ног и прикрывали их плоскую децую грудь. Рост мелких фей 10 см, потому работа была тонкая, и все решили делать через магию, наштамповав трико цветных тканей каждой по вкусу. Кстати, феи знали магию очистки и часто чистили все, что видели, и свое трико и платье особенно берегли. Виктор вскоре увидел, как королева носится с корзиной бусин, и к своему ужасу узнал, что это 100 черных кристаллов его потомства. Как и ожидалось, из них в темном тумане появились злого, но завораживающего вида чернокрылые феи с светлорусыми волосами. Но почему крылья летучей мыши и рога? Смотря на висящие вверх ногами на шторах феечек, Виктор сходил с ума, а королева фей наоборот заливисто хохотала, как злодейка. «Хо-хо-хо, какие сильные и грозные, сегодня мы должны повторить». С тех пор горничные в ужасе стали высматривать шустрых крылатых порождений ада, которые со злорадным смехом часто их пугали. Но милые детишки все еще были феями и не переходили черту, где бы их захотели истребить как вредителей. Кроме того, в отличие от обычных фей, эти тянулись к обжитым людьми местам, а не в лес, потому часто крутились в особняке у озера. Привыкнув к ним, горничные стали баловать на удивление смышленых и разумных крохотных девочек, заводя среди них своих любимец. Все-таки в природе людей склонятся к зловещему и пугающему, нежели к чистому и светлому. Но темные сестрички ладили со своими старшими и часто были окружены заботой и вниманием, ведь они только родились и не знали опасности мира.